Разочарование нашего героя, судя по всему, было особенно сильным. Князь Мещерский вспоминал, 10 лет прошло с начала его царствования. Сколько людей наговорили ему в эти 10 лет худого о худом, и как мало, напротив, люди говорили ему хорошего о хорошем. Печать на 1/4 говорила о благодарности, и на 3/4 говорила во имя отрицания, обличения и осуждения. Каждый день подавались государю в разных видах все людские злые отзывы и злые сплетни, а первые дни своего царствования государь только и жил для мечтания и желания добра. Но нет, что бы ни делал государь, все дела встречала критика одних и нетерпеливые требования других. Трудно было при этих условиях, окружавших царя, не разочароваться. Трудно было в этих условиях не только не разочароваться, но и не махнуть на все рукой, не захандрить. Русская хандра. Да, она является ближайшей родственницей английского сплина, но, несмотря на родственные отношения, между ними существует качественная разница. Сплин — скука, заставляющая терять вкус к наслаждениям. Это, по словам Карамзина, несчастье от счастья. Он пусть и с трудом поддается лечению. Перемена род занятий, путешествия, коллекционирование, чудачество и тому подобное. Хандра абсолютно неизлечима. Что ни предпринимай. Мыслящий россиянин, заболевший ею, а это обязательно должен быть человек мыслящий и чувствующий, оказывался носителем некой судьбы, находился в постоянном поиске смысла и целей своей жизни. Все они, Онегины, Печорины и иже с ними, пытались мысль разрешить, то есть определить причины болезни, преодолеть ее, и все они приходили к убеждению, что ничего нельзя и не нужно делать. Они становились принципиальными недеятелями, на них появлялось некое моральное пятно. Не примешивалось ли к ощущениям нашего героя эта русская хандра, которая для него была не просто русской, но еще и царской? Император постоянно ищет не столько смысл своей жизни, он-то ему ясен с детских лет, сколько смысл своего царствования, что удваивает нравственные мучения его как человека частного и как человека власти. Он не только культурно одинок в стране, не готовый к восприятию его культуры, но и одинок потому, что вынужден метаться между различными ориентирами, не имея возможности выбрать один из них. Он не деятель, который вынужден постоянно действовать, даже если не видит в своих усилиях особого смысла. Физическое и духовное одиночество русского монарха делали его фигурой более трагической, чем лишние люди из известных литературных произведений. Действительно, какие оценки своих деяний он мог услышать от окружающих? Преобразования 1860-х-1870-х годов приветствовались действительно далеко не всеми представителями даже монархического лагеря. Леонтьев, например, считал, что именно размывание четких сословных границ между верхами и низами, начавшееся в середине XIX века, приведет к крушению самодержавия. Тихомиров вообще утверждал, что только после 1861 года Россия превращается в настоящее полицейское бюрократическое государство, подобное европейским монархиям XVIII столетия. Неужели все действительно было так плохо? И реформы Александра II не принесли стране никакой пользы, или наоборот, они дали России мощный толчок, позволивший ей вернуться в семью великих держав, и вообще существует ли однозначный ответ на поставленные в 1870-х годах перед нашим Отечеством вопросы? Никто, пожалуй, не спорит с тем, что в 1870-х годах страна становится иной. Тип и темп российской жизни определились на несколько десятилетий вперед именно реформами Александра II. Это, конечно, в 3-4 раза меньший срок, нежели действия преобразования Петра Великого. Но ведь и ход исторического развития России заметно ускорился, да и события 1917 года не стояли на пути реформ первого российского императора. Особенно заметны, естественно, экономические успехи государства в 1860-х-1880-х годах. В 1858 году дефицит бюджета России составлял 14 миллионов рублей. Однако после учреждения в 1860 году Государственного банка и благодаря умелой политике министра финансов Рейтерна с 1866 года доходы бюджета начинают превышать его расходы, а с 1871 года понятие дефицита становится для него неактуальным. Вывоз основной экспортной культуры, хлеба, из России вырос с 1856 года по 1876 год в 3 с лишним раза. Страну покрыла сеть железных дорог. Акции российских железнодорожных компаний успешно размещались в Англии, Франции и Германии. На мировом уровне проходили всероссийские промышленные выставки в Петербурге и Москве. Можно, наверное, согласиться с Никитенко, который в свое время писал: «Вот формула того, как могли бы удовлетвориться все рассудительные люди нашего времени. Со стороны правительства – поддержание всех реформ нынешнего царствования, со стороны общества – деятельность в пределах этих реформ». Но то ли рассудительных людей в России всегда было маловато, то ли рассуждали они не о том, но ради соблюдения истины и объективности отметим, что, говоря о реформаторских возможностях самодержавия, приходится согласиться с тем, что преобразование Александра II – это тот условный круг, выйти за который данная власть была неспособна. Даже утвержденные ею реформы в ходе их практического претворения в жизнь оказывались не совсем по мерке и самодержавию, и привыкшему к опеке сверху обществу. За границей же Александровских реформ начиналась область прерогатив монарха, вторгаться в нее трон не позволял никому. Да, Александр II заметно изменил свои пристрастия юношеских лет, отказался от многих привычек и заветов отца, но от принципов самодержавия отрешиться не мог. Хотя, если вспомнить о конституционном проекте Лорис Меликова, можно, наверное, говорить о попытке вырваться из этого политического круга одиночества. Но нет, слишком неравными были силы, слишком сильно сопротивление и справа, и слева, о чем мы еще поговорим подробнее, слишком сильно отличалась ситуация, в которой оказался наш герой, от той, в которой находился его отец, и от той, в которой окажется его сын. Если позволить себе такой довольно неуклюжий образ, то Александр II порою представляется не вершиной общественно-политической пирамиды, а центром его устойчивости. Подобная позиция тяжела, она привычна для атлантов, но не для монархов. Хотя порой и в самом деле казалось, что еще чуть-чуть, и у здания реформ появится достойное завершение в виде преобразованного политического строя. Не судьба. Третий круг одиночества сжимал вокруг императора свое кольцо, ведя его к предсказанной французской гадалкой и уготованной историей гибели.